Примечание. Герман Фегелайн, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, представитель рейхсфюрера СС Гиммлера в ставке фюрера. Муж Гретте Браун, сестры Евы Браун, любовницы Гитлера, а после бракосочетания фюрера его свояк. Был расстрелян по приказу Гитлера по подозрению в попытке бежать из Берлина в штатской одежде, а также в недонесении о тайных переговорах Гиммлера в конце апреля 1945 года с представителем шведского Красного Креста графом Бернадоттом. У меня произошел длительный разговор с Дёницем о безнадежном положении. Он показал мне радиограмму Бормана, в которой говорилось, что согласно завещанию фюрер назначил его своим преемником. Само же завещание уже послано гросс-адмиралу с вылетевшим к нему офицером. Примечание. Радиограмма Бормана «Завещание вступило в силу» была вручена гросс-адмиралу Дёницу 1 мая 1945 года в 10:35. Мне сразу стало ясно, моя радиограмма о безнадежности положения из Добина в ночь с 29 на 30 апреля развеяла последние сомнения фюрера. И таким образом само завещание и предуведомление о нем Борманом явились ее следствием. Оба мы были убеждены в том, что в Берлине в любой момент может наступить развязка, хотя фельдмаршал фон Грайм, ознакомившись с обстановкой и несколько осмотревшись в столице, даже до вечера 28 апреля, оценивал ход боев в Берлине в гораздо более благоприятном свете. С очень большой тревогой в душе я вернулся в Нойштадт, но, к сожалению, уже незадолго до темноты, так как в пути меня несколько раз задерживали сильные авиационные налеты англичан на населенные пункты вблизи военно-морской казармы. Я серьезно опасался, что моя радиограмма, возможно, изобразила положение в слишком мрачных красках, а это и послужило причиной неправильных выводов. Но, в конце концов, я пришел к убеждению, любое приукрашивание было бы безответственным, и мое правдивое донесение являлось правильным. Йодль придерживался того же мнения, когда я по возвращении поделился с ним своими мыслями и сообщил то, что узнал от Дёница. Еще в ночь с 30 апреля на 1 мая я был вызван Дёницем на 8 часов утра и заблаговременно приехал из Нойштадта. Дёниц сразу же принял меня наедине и показал мне две новые радиограммы. А. От Геббельса со списком якобы назначенного фюрером имперского правительства, рейхсканцлером, в котором должен был стать Геббельс. Она начиналась словами: «Фюрер скончался 30-го в послеполуденные часы». От Бормана о том, что оговоренный случай произошел, и тем самым Дёниц становится преемником фюрера. Примечание. По воспоминаниям Дёница и его адъютанта Люде Нойрота, радиограмма, цитируемая фельдмаршалом в пункте «Б», была получена в плене, как уже указывалось, в 10:35 утра. Она была подписана Борманом, и в ней говорилось, что завещание Гитлера вступило в силу, а сам Борман попытается как можно скорее прибыть к Дёницу, до тех пор сообщение это не публиковать. Процитированное Кейтелем в пункте А и подписанная Борман-Геббельс радиограмма поступила в плен 1 мая в 15:18. Она начиналась словами: «Фюрер скончался вчера в 15:30. Завещание от 29-го 4-го передает вам пост президента». и содержит список членов правительства,